Глава 16. «Куда ты, малыш?» — крикнула я, провожая взглядом взвившегося, как молния, Лависа. Хотя странный вопрос, конечно. На волю, в пампасы он полетел. Сколько можно сидеть под диванчиком? Я вообще удивляюсь, как Пушистик выдержал такое путешествие. И, кстати, мне показалось, или его шерстка вспыхнула вдруг всеми цветами радуги? Я затрясла головой. Показалось, конечно. После такой поездочки и не то еще покажется. Хорошо, хоть она подошла к концу. Я вздохнула, выглянула в окно, полюбовавшись на дареный домик. Прямо с барского плеча мне бывший его сбросил. Как говорится, на тебе, Боже, что нам не гоже. Дочка захныкала, завертелась, и личико ее покраснело от натуги. Все, пора вылезать отсюда и скорее браться за ребенка. К тому же меня все еще подташнивало, и я не чаяла оказаться на твердой земле. «Сейчас, малышка, вот развяжу тебя и пойдем домой», сказала я со вздохом и бросила взгляд на дом. Он стоял темный, неуютный и совершенно неухоженный. В окнах не было ни огонька. Кстати, почему тут так темно? Я чего-то думала, что дом должны были подготовить к нашему приезду. Глупо, да? Теперь понимаю, что глупо. Стал бы бывший муж, верховный дракон, связываться с такими мелочами. Достаточно этого жеста доброй воли, так сказать. Вроде и показал всем, что даже о такой жене с таким ребенком проявил заботу. И ладно, остальное же чистые мелочи. «Ой, леди Дейзи», — сказала Касси, и лицо ее побледнело. «Он же старый совсем и на один бок покосился». Увидев мои глаза, горничная поскорее добавила: «Но совсем немножко. И вообще, у моей тетушки домик в селе тоже такой вот неказистый. Думали, что развалится скоро, а он вот до сих пор стоит. И ничего», — затараторила Касси, поняв, что лучше бы вообще ничего не говорила. «Леди, не с места», — вдруг приказал мужчина. «Я выйду первым. Нужно кое-что проверить». Его глаза блеснули в темноте синим пламенем. «Красиво. Лорд Кайс, только поскорее, прошу вас», вздохнула я. «Малышке срочно нужна ванна». Про сам дом и свои впечатления от увиденного я ему и говорить ничего не стала. Все можно было прочитать по моему лицу. Мужчина и прочитал. На его лицо на мгновение легла тень. «Не уверен, что это возможно, леди Дейзи», сказал дракон, внимательно оглядываясь. «Я застыла. Вы хотите сказать, что в доме нет воды?» ахнула я. «Возможно, и нет». Неожиданно раздался визг, рычание, и внизу засветилось окно. Всполохи света озарили потрескавшуюся обшивку древнего строения, кое-где наспех вставленные окна и заросшую пожухлой травой лужайку. «Что это?» — крикнула я, но дракона на водительском кресле уже не оказалось. Он плавным, неуловимым на глаз движением спрыгнул вниз и приземлился на полусогнутые ноги, не успела я и ахнуть. Однако физическая подготовка у этого красавца на уровне бог не меньше. Свечение начало разгораться еще сильнее. По окну пошли трещины, и оно разбилось. Из оконной рамы, завывая и рыча, выкатился наружу визжащий и рычащий комок. «Мамочки! Да это же мой Пушистик! Вот его крылышко мелькнуло в воздухе и пропало! Он явно с кем-то борется. Что это за существо? Оно опасно?» Я прижала дочку к себе. «Леди Дейзи, Лавис кого-то поймал», — прошептала горничная. Раздался угрожающий свист. Пушистик зарычал. Мне было плохо видно, но он явно топтал кого-то лапами. Ему вторил ответный рык, но куда более тихий. А потом этот рык перешел в визг и оборвался. «Нет, это выше моих сил. Лорд Кайс, да что там случилось?» — крикнула я, открывая дверцу. «Малыш, с тобой все в порядке?» — крикнула уже Пушистику, который гордо поднял головку и посмотрел на меня с видом победителя. Дракон только хмыкнул. «Да что с ним сделается? Жив ваш нянька?» Я облегченно вздохнула. «А кого он поймал, леди Дейзи?» — горничная с боязливым любопытством уставилась вниз. «Сейчас узнаем», — ответила я, порываясь уже спуститься. «Знать бы только, как лестница выдвигается». «Лорд Кайс, кто там у вас? Кого он поймал?» — с не меньшим любопытством спросила я. «И можно ли нам уже спускаться?» — добавила. Синеглазый мэр присмотрелся к распростертому на земле существу, которое, судя по всему, сдалось на милость победителю, и тихо ахнул. «Шрес! Мама, да чтоб, говорил же я!» Мне послышалось, или он упомянул маму. И вовсе не в том, судя по всему, и в этом мире известном смысле, а в самом настоящем. «У него что, мама есть?» Не знаю почему, но мне стало как-то не по себе. Хотя что тут удивительного, что у мужчины, который мне понравился, есть мама? «Упс!» — я сказала, «понравился?» О чем я только думаю, когда у меня на руках грязный и попахивающий известно чем ребенок. О воде мне нужно думать, вот о чем. «Сейчас, леди Дейзи, только разберусь с одним вопросом», — невнятно ответил дракон, оглядываясь по сторонам. И тут над головой послышался шум крыльев, рассекающих плотный вечерний воздух. Запахло раскаленным металлом и озоном. Я задрала голову. Надо мной парил золотой дракон. Я потерла глаза. Дракон был самый настоящий, огромный, с распахнутыми крыльями. Так вот они какие, настоящие драконы. Дракон сделал над нами круг, потом сложил крылья и пошел на посадку.